Фати доволен. Фати как раз собирался сесть завтракать, когда к его дому подрулил большой черный полицейский автомобиль, и из него вылез довольно мрачный инспектор Дженкс. Фати весь затрепетал. «Как пить дать? Хочет попросить, чтобы я ему помог». Пронеслось у него в голове, и мальчик кинулся к двери. «Мне нужно поговорить с тобой, Фредерик», — сурово сказал Дженкс. Фати, пораженный его суровостью, провел его в кабинет. Как только дверь за ними закрылась, шеф в упор поглядел на Фати. «Объясни, пожалуйста, с какой целью ты запер сегодня ночью Гуна и его напарника?» Мрачно вопросил он. Фати удивленно уставился на него. «Извините, сэр, я не понимаю», — ответил он наконец. «Честное слово, не понимаю. А вы не скажете, где именно я их запер? В тюремной камере?» «Не валяй дурака!» — отрезал Дженкс, буравя взглядом бедного Фати. «Неужели ты не понимаешь, что твои шутки переходят уже всякие границы?» «Прошу вас, сэр!» Со всей искренностью, на какую был способен, проговорил Фати. «Поверьте мне, я не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите. Я видел Гуна нынче ночью возле коттеджа Талихо. Я решил подежурить там на случай, если Лоренцо все же объявятся. Газеты писали, что их видели в Майденхеде. С Гуном был еще один полицейский. Я ушел из Талихо через несколько минут после разговора с ними и прямиком отправился в кровать. Когда я уходил, они были на свободе. Я очень прошу вас поверить мне, сэр. Я никогда не вру». Дженкс немного смягчился. «Ладно, я верю тебе, Фредерик. Но знаешь, странно, как это ты всегда умудряешься оказаться в самой гуще событий. Гун и Джонс провели всю ночь запертыми в котельной, и утром их освободил Эрн». «Эрн?» Фати вздрогнул. «Да, он. Кажется, там тоже болтался», кивнул инспектор. «Гон и Джонс чуть не изжарились заживо. В котельной было очень жарко». «Котельная не работала, когда я их оставил, сэр», — покачал головой Фати. «Иначе я бы заметил, когда проходил мимо. Но там было совсем темно». «Но кто же тогда затопил котел?» «Да сами же полицейские. Ночь была холодная. Вот они, наверное, и решили немного погреться. А потом они, вероятно...» «Да, очень возможно, что они уснули». «Боюсь, что так оно и было», — вздохнул Дженкс. «Конечно, их могло сморить от угара», великодушно продолжал Фати. «Наверняка они собирались только погреться и никак не думали заснуть». «Конечно, конечно», — кивнул инспектор. «Но факт остается фактом. Кто-то их запер». «Да, но кто?» «Как вы думаете, сэр, это могли быть Лоренцо? Может быть, они все же вернулись? За пуделем, например, которого миссис Лоренцо так обожает. Или еще за чем-нибудь. «Вполне вероятно», — ответил шеф. «Судя по тому, что мы о них знаем, это довольно отчаянная парочка. Но если исчезла собачка или еще что-то из дома, мы это быстро выясним. Ох, какой все-таки болван этот Гун! Но, в общем-то, я рад, что заехал к тебе. Я хочу, чтобы ты помог нам в этом деле, Фредерик». «Ох, сэр, огромное вам спасибо!» У Фати даже сердце подпрыгнуло от радости. «Растяпи Гуну, я не стал этого говорить. Но у меня отчетливое ощущение, что Лоренцо вернулись в Питерсвуд. Бог знает зачем. Может быть, как ты говоришь, чтобы забрать собачку. Миссис Лоренцо на ней просто помешана, души в ней не чает. И, по-моему, вполне вероятно, что они попытаются ее забрать. А с другой стороны, вполне возможно, что они вовсе даже не забирали с собой картину, чтобы в случае провала она не попала в руки полиции. Оставили ее у какого-нибудь сообщника, который потом передаст им ее. «А как же этот ящик, который видели у них на севере?» — удивился Фати. «Они вполне могли возить его с собой для отвода глаз», — объяснил Дженкс. «Эти Лоренцо вовсе не дураки. Ты не поверишь, какие штуки они выделывали и всегда выходили сухими из воды. Это одни из самых умных преступников, с какими я когда-либо имел дело». «Что ж, рад буду вам помочь», — проговорил Фати, когда Дженкс поднялся, собираясь уходить. «Будут ли какие-нибудь конкретные указания?» «Нет. Действуй по собственному усмотрению. Делай, что захочешь. Постарайся только по возможности не запирать Гуна в котельной. Хотя сегодня утром мне самому ужасно хотелось именно так с ним поступить». Проводив Дженкса, Фати сел завтракать в весьма приподнятом настроении. Значит, Гун решил оговорить его перед инспектором. Что ж, он за это поплатится. Ведь теперь Фати официально попросили подключиться к делу, которая, кажется, оборачивается весьма интересно. Иными словами, это будет одна из самых многообещающих загадок. Едва Фати кончил завтракать, как приехал Эрн. Мальчик потратил уйму времени на объяснение с тетей по поводу его ночевки на дереве. Но теперь с этим было наконец покончено, и он поспешил к Фати, чтобы рассказать ему о том, что Гуна с напарником кто-то запер в котельной, и что они заявили, что запер их там Фати. «Это правда ты, Фати?» — спросил Эрн, глядя на него со священным ужасом. Но к его разочарованию Фати отрицательно покачал головой. «Нет, Эрн, к сожалению, это не я». «Но вот что, Эрн, ты ведь провел на дереве всю ночь. Неужели ты ничего не видел и не слышал?» «Ну, больше всего было совиных криков. Кто только не ухал по-совинному и ты, и я, и они сами совы. А кроме сов, вспомни хорошенько, Эрн. Может, были еще какие-нибудь необычные звуки? Эрн добросовестно припомнил всю сегодняшнюю ночь. Во-первых, был какой-то жужжащий звук, начал он. Я подумал сначала, что это самолет. Но это мог быть и автомобиль. Ага, кивнул Фати. Продолжай, что-нибудь еще? Еще я слышал плеск. И видел в лунном свете, как плыли лебеди. Они казались белыми, как снег. И однажды мне почудилось, что я слышу голоса и собачий лай. «Голоса?» — встрепенулся Фати. «Собачий лай? Лай попит?» «Похоже!» Неуверенно ответил Эрн. «Она так тоненько-тоненько тявкает, верно?» «Ты уверен насчет голосов и лая?» «Понимаешь, там ведь должен был быть кто-то, кроме меня и полицейских. Кто-то, кто запер их в котельной». «Точно!» — сообразил Эрн. «Похоже, что сегодня ночью в Талихо было полно народу. Ну да, голоса и собачий лай. Через некоторое время после того, как ты сбежал. Понимаешь, я тогда уже задремал. Значит, они звучали совсем близко от тебя. Иначе ты бы их не услышал». Фати глубоко задумался. «Как ты думаешь, может, они доносились от домика Ларкинов? Или даже из него?» «Не думаю, что я расслышал бы их, если бы они звучали внутри дома», — покачал головой Эрн. «А вот снаружи другое дело». «Как ты думаешь, попит лаяла радостно или испуганно?» — продолжал Фати. «Радостно!» — сразу же ответил Эрн. «Ага, это интересно. Очень интересно. По-моему, Эрн, Лоренцо приезжали этой ночью за собакой. А может, и еще за чем-нибудь». Проходя мимо котельной, они увидели внутри спящих полицейских и аккуратно заперли их. «Ты прав, Фати!» — восхищенно воскликнул Эрн. «Ума не приложу, как это тебе удается так здорово соображать! Значит, если попит исчезла, то мы будем знать, что ночью там побывали никто иные, как сами Лоренцо». «Да, правда, это нам не слишком поможет. Я имею в виду, мы так и не будем знать, ни где сейчас Лоренцо, ни где картина». «Я уверен, Фати, что ты и это скоро узнаешь», — торжественно заявил Эрн. «С твоими-то мозгами!» «Сходи, пожалуйста, за ребятами», — попросил его Фати. Пусть к половине десятого соберутся у меня, и мы вместе все обсудим. Итак, ровно в 9:30 вся компания собралась в сарайчике у Фати и выслушала потрясающую историю о том, что произошло этой ночью в саду Талихо. Пип так хохотал, услышав, как Гуна с напарником заперли в котельной, что у него даже живот заболел. «Итак, первое, что мы должны сделать, это пойти к Ларкинам и выяснить, на месте ли Попит», — объявил Фати. «Если ее нет, это доказывает, что Лоренцо там побывали. Тогда мы прижмем Ларкинов к стенке и постараемся вытянуть из них, что же действительно произошло ночью». «Верно», — сказал Ларри. «Давайте сразу и двинемся». «Поговорить с миссис Ларкин нам все равно не удастся», — возразил Эрн. «Она совсем больна. Я видел утром Боба Ларкина, он мне и сказал». «Что ж, придется ограничиться Ларкином», — вздохнул Фати. «Все при велосипедах?» При велосипедах были все. Фати посадил Бастера в корзинку, и ребята двинулись в дорогу. Решили ехать вдоль реки. Оттуда было рукой подать до домика Ларкинов. Прислонив велосипеды к забору, друзья направились по дорожке к домику. Фати постучал в дверь. На пороге появился мистер Ларкин. Все в том же шарфе и шляпе, только свое старое пальто он сменил на не менее старую бесформенную твидовую куртку. «Но чего надо?» — проворчал он, глядя на ребят сквозь толстые стекла своих очков. Увидев Бастера, он быстро захлопнул за собой дверь и заслонил ее своим телом. «Мистер Ларкин, не могли бы мы с вами поговорить?» — спросил Фати. «Толкуйте, коли вам охота», — ответил тот. «Что надо-то? А может, вы разрешите нам зайти? На улице довольно холодно», — продолжал Фати в полной уверенности, что мистер Ларкин именно для того так тщательно и закрыл дверь, чтобы ребята не заметили отсутствие собаки. «Заходите, ради бога», — буркнул Ларкин. «Только пса оставьте. Попит и так сегодня сама не своя». Фати остолбенел. Неужели пудель еще в доме? «Она в своей корзинке возле моей жены», — хрипло добавил Ларкин и закашлялся. «Вот оно что», — подумал Фати. «Вот значит, какую сказочку они приготовили. Миссис Ларкин не здоровится, она прикована к постели, а собачка, конечно, составляет ей компанию. А на самом деле Попит давным-давно увезли. Неплохо придумано. Идея наверняка принадлежит Лоренцо». «А можно мне к Попит?» — внезапно вмешалась Бетси, видя, что Фати в затруднении. «Ужасно хочется ее погладить». «Нет, нельзя», — покачал головой старик. Ребята переглянулись. Очень-очень подозрительно. И тут произошло нечто удивительное. Из глубины дома послышался громкий лай. затем топот маленьких лап, и в окне кухни появилась Поппит собственной персоной. Она прижала нос к стеклу и не сводила глаз с Бастера. Ох, и уставились же на нее ребята!